Киллало. Февраль 1000 года. Гормлад. Я сидела за королевским столом возле мужа, и сердце мое по-прежнему колотилось от страха. Да, я радовалась тому, что монах и монахини убирались во свояси, но не могла перестать думать о причинах их визита. Отчего же сюда заявился этот Деданан в рясе? Если он подозревал, что я фаморка, отчего он со мной не заговорил и даже ничего обо мне не спросил? Казалось, брат Томас едва помнил о нашей беседе в Дублине. Он и меня-то узнал лишь когда Фальк напомнил ему о восстановлении полуразрушенного монастыря на Оки-Эрин. Я не сводила с него взгляда и гадала, не кроется ли за этими простыми вопросами стремление провести побольше времени рядом со мной. И тем не менее, ни сам монах, ни его спутница на меня даже не взглянули. Вместо этого брат Томас расспрашивал короля Бриана о Гленмаме и жаловался на раненую ногу. Я все ждала, когда он сбросит маску, но вскоре он покинул чертоги вместе с нашей отвратительной лекаршей и даже на меня не обернулся. Я бережно разгладила волосы, пока мои пальцы не нащупали толстые пряди из лошадиного хвоста, которые я вплела в свою шевелюру. Возможно, они усыпили бдительность монаха, и он меня больше не подозревал, а, возможно, у него были иные способы распознать фамора. Мать утверждала, что воители потомков обладают умением чуять наше присутствие, но этот Томас на воителя не походил. У него были слишком мягкие руки, а кончики его ногтей потемнели от чернил. Значит, друид или орфист. Его спутницы испытывали ко мне еще меньше интереса. Одна так и вовсе почти не отрывала взгляда от пола. Я не успела услышать начало их разговора с королем Брианом, но Урла незамедлительно прошептала мне на ухо, что монашки отрезали язык. Мне сразу же вспомнился посланник короля Шехнала, которого он отправил к нам в Дублин. Я гадала, есть ли и у нее во рту черный обрубок. Вытолкнув неприятное воспоминание из головы, я устремила взгляд на вторую монашку, которая как раз выходила из чертога вслед за Томасом. Настоящая красавица. Полные груди, узкие бедра. Она не сводила с монаха глаз, а остальные мужчины в чертогах пялились на нее саму. Ее вуаль и простая шерстяная ряса совершенно не скрывали соблазнительную фигуру и миловидное личико. У мужчин помоложе так и вовсе чуть челюсти не отвисли. Столь обворожительная внешность не оставляла сомнений. Красавица-монашка тоже была потомком. Я поняла, что следить в оба придется из-за ней. Быть может, именно так они и действовали. Томас говорил с королем и отвлекал внимание на себя, пока монашка расспрашивала обо мне окружающих. Я решила как можно скорее выведать у Мурхи, что они обсуждали. По крайней мере, наследник Бриана ничего обо мне не знал и потому не мог сболтнуть ничего лишнего, в отличие от Фалька, который был со мной на пляже, когда я потопила корабль Харальдсонов. Мои мысли продолжали клубиться беспокойным роем, пока Мурха наконец не вернулся в чертоги. Он помог безязыкой монашке дойти до дальнего стола и усадил ее на скамью, а затем негромко попросил Марию принести гостям хлеба и подливы с мясом. Его голос звучал дружелюбно, зато его стиснутая челюсть напоминала натянутый канат паруса во время бури. «В добром ли здравии, монах?» — спросила я, когда Мурха вернулся к королевскому столу. «Тебя не было довольно долго». Он лишь пожал плечами. «Что вы с ним обсуждали?» «Ты справился о здоровье Тарлахом?» — спросил Бриан, задумчиво глядя на сына. «Как мальчик себя чувствует?» «Будь он проклят. Зачем ему только понадобилось перебивать?» Мурха не успела обдумать мой вопрос, как в наш разговор встрял король. «Да, с ним все хорошо», — ответил Мурха отцу, словно вовсе меня не услышал. «Повезло. Все могло сложиться куда хуже, но Фоула уверяет, что рана на его голове быстро заживет». Он со вздохом уселся рядом с Брианом, выпрямив спину, но в его голосе отчетливо слышалось облегчение. «Мальчишки то и дело падают с лошадей», — произнесла я. «Разве стоит из-за этого переживать?» «Стоит, если они неудачно приземляются. Впрочем, Фоула говорит...» «Фоула?» — я раздраженно покачала головой. «А дальше, наверное, она прижмет свои сорняки к царапине этого монаха, и ты дар речи потеряешь, когда у него не отвалится нога». «Зависть тебе не к лицу, Гормлот», — нахмурился Мурха. «Зависть?» — расхохоталась я, не в силах сдержаться. «Это ей-то мне полагается завидовать. Я просто обращаю внимание, что ты слишком уж доверяешь этой женщине». Бросив кудрявую прядь через плечо, я многозначительно взглянула на Мурху. Она ничем этого не заслужила. «Я вообще поражаюсь, что тебя не воротит от одного ее вида». «В ее внешности нет ничего отталкивающего». «Не говори ерунды. Меня тошнит всякий раз, когда я вижу ее лицо. Не могу даже объяснить, почему, но у меня вся кожа чешется. Будто падаю в крапивные заросли и не могу подняться». Один из наших соседей по столу закашлялся, стараясь подавить непрошенный смешок. «Недобрые слова», — заметил Мурха, одарив провинившегося гостя ледяным взглядом. «Ты уверен, что вообще стоит держать ее здесь и позволять ей себя трогать? Полагаю, тому монаху она тоже едва ли пришлась по душе. Он что-нибудь про нее говорил, когда вышли в дом Слойны?» «Нет, ничего». «Да быть этого не может», — хмыкнула я. «Говорят, священники называют ее прокаженной. Наверняка и брат Томас того же мнения. Только представьте, что он расскажет, когда его спросят о гостеприимстве короля Бриана Бору. Грешникам, мол, дозволяют ухаживать за гостями». Люди, сидевшие вокруг, неуверенно поглядели друг на друга, но король Бриан только закатил глаза, и это вызвало у меня еще больше раздражения. Да, он женился на мне из чувства долга, чтобы приструнить Ситрика. Да, мы не питали друг другу теплых чувств. И тем не менее он предпочитал мне эту жалкую уродину. Я не собиралась мириться со столь оскорбительным неуважением к моему мнению. «Хватит уже притворяться доброй и кроткой». Наклонившись вперед и вздернув нос, я взглянула Бриану в глаза. «Я требую, чтобы ты от нее избавился. Больше не желаю ее здесь видеть. Ее проклял сам Господь». Я огляделась по сторонам в поисках свободной прислуги и заметила Марию, которая только что поставила перед гостями миски с подливой. «Мария! Как только лекарша закончит помогать монаху и его спутницам, сходи и помой дом Слойны. Не хватало еще, чтобы кто-то спал на простынях, к которым прикасалась Фоула». Мария нерешительно покосилась на короля. «Ну-ка, живо!» — я щелкнула пальцами. «Я твоя королева. Делай, как велено». Мурха едва заметно кивнул девчонке. «В покоях Слойны нужно прибраться, но лишь потому, что туда заходили посторонние, у одного из которых шла кровь. Фоула здесь ни при чем». Покраснев до ушей, Мария поспешно выбежала наружу. Да как она смела воспротивиться моему приказу? Эта дочь рабыни такого о себе возомнила, что решила отказать самой королеве. А Мурха как посмел мне перечить? Впрочем, он все же приказал помыть покои. Просто у него не хватало духу признать, что Фоула отвращала его не меньше, чем меня. Все эти монстерцы поголовно славились странной скромностью, которую я сама терпеть не могла. «Ты же знаешь, что я права», — шепнула я Мурхе. «Нет, ты не права». И он повернулся ко мне спиной, чтобы поговорить с отцом и братом. «Как тебе этот монах, Тейк?» «Как по мне, слишком уж он подозрительный». Встряла я прежде, чем Бриан или его второй сын успели открыть рот. Пусть знают, как пренебрегать мной в моих собственных владениях. Когда он приходил к нам в Дублин, он задавал уйму вопросов. Не так ли, Фальк? Стоявший у стены Фальк повернулся ко мне. Судя по его виду, он едва сдерживал непрошенную ухмылку. Не каждый день в Дуне Бриана Бору звучали голоса дублинцев, а уж мнение у них спрашивали и того реже. К тому же Фальк явно догадывался, что я вот-вот выйду из себя. Видимо, это веселило его куда больше, когда не они с Ситриком страдали из-за моего нрава. «На обычного монаха он не похож», — громко ответил Фальк. «Когда брат Томас прибыл в Дублин, он заявил, что вернулся из паломничества, но у него была слишком бледная кожа для путника, побывавшего на юге». «Откуда он вернулся? Из Рима?» — спросил Тейк, не обращая внимания на намеки викинга. Тот кивнул. «Должно быть, он и правда слуга Божий», — заключил Тейк. «Это почему же?» — спросила я. «Разве к Господу можно приблизиться, просто пройдя несколько сотен миль?» Я пожалела об этих словах даже раньше, чем они вырвались из моих уст. В Дублине я слишком привыкла говорить все, что думала. От сородичей Бриана не укрылся презрительный тон, с которым я говорила об их новой вере. «Я хотела сказать», — добавила я совсем другим голосом, «что его паломничество в Рим само по себе вовсе не означает, что брат Томас — достойный человек. Разве христианину не положено совершать добрые дела?» «А ты сама где побывала, Гормлад?» — уточнил Мурха жестким тоном, которого доселе я от него не слышала. «Нигде. Какие добрые дела ты совершила, не думая о собственной выгоде? Никакие. Вот уж кому не пристало судить других». «С королевой так не говорят», — прорычал Фальк. Он расправил плечи, а его пальцы сами собой потянулись к рукояти отсутствующего топора. Я только порадовалась, что стражники отобрали у него оружие. «Здесь мой чертог, старик, и я буду говорить так, как пожелаю». Мурха выпрямился и напряг мышцы груди, словно свирепый олень. Пусть я и желала сбить с Мурхи спесь, я вовсе не хотела причинить вред Фальку. Все это зашло слишком далеко. «Этот чертог еще не твой, мальчишка», — отозвался викинг. Тейк схватил брата за плечо, а король Бриан поднялся и хладнокровно молвил. «Верно, этот чертог мой. И сегодня вечером мы празднуем Имболк. Ты можешь остаться на торжество, но утром ты покинешь мой дом». Фальк положил руку на пустой поясной крюк и покачал головой. «Нет, король Бриан», — отрывисто процедил он. «Уж лучше мне уйти немедленно. Я передал вам послание, отдохнул и подкрепился. Уже совсем скоро я вернусь сюда, но сначала меня ждет свадьба дочери». Чтобы разрядить обстановку, я захлопала в ладоши и радостно вскричала. «Значит, Фрейя выходит замуж?» «Да, за Лейфа, сына Харальда Амлафсона». Фальк из-под лобья покосился на Мурху. Местные воины наверняка узнали это имя, но не повели и бровью. А вот Мурха, человек, убивший моего приемного сына, замер словно статуя и, казалось, даже перестал дышать. «Передавай ей привет. Она заслуживает такого славного мужа». Я поднялась на ноги. «Пойдем, я провожу тебя до конюшни». Прежде чем король Бриан успел добавить что-то еще, я взяла Фалька под руку и повела его к выходу из чертогов. Он тяжело дышал, крепко сжав кулаки. Я знала, что о нашем споре с Мурхой будут говорить еще долго, но мне было приятно, что в этот момент рядом оказался Фальк, который меня поддержал. Я медленно сняла с пальца кольцо, которое Глуниарн подарил мне после нашей первой ночи. «Возьми. Это подарок для Фреи на свадьбу». Фальк покачал головой. «Прошу, возьми его». Я настойчиво сунула кольцо ему в ладонь. «Она славная девочка. Когда мы жили в Нортумбрии, я прониклась к ней теплыми чувствами. Пусть я всего лишь бывшая королева Дублина, такой дар непременно впечатлит всех гостей на свадьбе». Кивнув, Фальк спрятал кольцо в сумку на поясе. «Да, она славная девочка. Лейв, конечно, совсем еще мальчишка, но ты же знаешь, что влюбленные юнцы обычно и слышать ничего не желают. Я бы предпочел кого-нибудь посильнее, человека с именем». «Неужели Лейв еще не сделал себе имя?» Я вспомнила крепкого 13-летнего мальчишку, которого загнала на корабль Ситрика после разгрома при Гленмаме. Он уже тогда был достаточно рослым, чтобы внушать уважение любому сопернику. «Он еще слишком молод, всего 14. До сих пор не закален битвой. Как я и сказал, такому жениться рановато. Но бьется он достойно. Да и отцовские корабли теперь принадлежат ему. Сам Ситрик взял его под крыло. Уверен, Лейфа ждет великое будущее». Если он хоть отчасти похож на Харальда, то Фрейя почувствует себя с ним настоящей королевой. Добравшись до своей лошади, Фальк замедлил шаг. «А вот ты с Брианом едва ли». «Ты прав». «Ты же здесь так несчастна, Гормлад. Все еще хуже, чем я думал». «Это не важно». «Для меня важно». «Правда? Как странно. Помню, раньше я тебе не особо нравилась». «Ты мне и сейчас не всегда нравишься, но я тебя уважаю. Сомневаюсь, что тебе предписано судьбой провести здесь остаток жизни». «Одним богам известно, что случится дальше». Фыркнув, Фальк забрался на лошадь. «Не забывай, Гормлад, боги всегда за тобой наблюдают». «Да уж. Как там говорил Амлов, боги посылают нам тяготы и врагов, чтобы поглядеть, как мы поступим». «И как же ты поступишь?» Я жеманно улыбнулась старому корабелу. «Ты же меня знаешь. Примерное поведение мне быстро наскучивает». «Да уж», — ухмыльнулся Фальк. «Если ты и дальше будешь перебивать мужа в его собственных чертогах, боги животы надорвут от смеха. Но будь осторожна. Постарайся не обозлить Бриана сверх меры». «Не волнуйся, со мной ничего не случится. Я очень жду нашей следующей встречи. Рада, что она уже не за горами». Фальк бережно взял меня за руку, поцеловал ее и крепко сжал мои пальцы. Не говоря больше ни слова, он погнал лошадь вперед, прочь из Киллало. Когда он оставил позади высокие стены Дуна и помчался вдаль, ветер подхватил его сидеющие волосы и меховую накидку. Даже несмотря на новые морщины, Фальк казался таким диким, таким свободным, словно волк, вышедший на охоту. Ну а мне суждено было оставаться одинокой узницей, роскошным лебедем, прозябающим в слишком маленьком пруду. Стоило ли попытаться напроситься с ним? Быть может. Когда викинги ощущали на себе взгляд богов, порой они совершали непредсказуемые поступки. Впрочем, Фальк оставался верен Ситрику, а похищение жены у короля, который победил дублинцев, было бы на редкость глупым поступком. Фальк глупцом отнюдь не был. Когда я вернулась, Томас и его спутницы как раз выходили из чертогов. Переступая через порог, монах прикоснулся к кресту на шее. Бриан подошел к нему и что-то сказал. Судя по тому, что я расслышала и прочла по губам, он предлагал путникам пищу и кров, ведь небо уже темнело, а ночь обещала выдаться холодной. Он увещевал их остаться на праздничный пир в честь Имболка. Монах покачал головой и ответил, что им пора в путь. Склонив голову, он напоследок благословил королевский дун и направился к воротам. «Прощайте, брат Томас», — произнесла я, когда они проходили мимо. Монах и его спутницы поклонились. «Желаю вам добраться в целости и сохранности до...» «Напомните, куда вы ведете этих женщин?» «В аббатство у Байли Уирне». «Ах, да», — улыбнулась я, радуясь тому, что добилась ответа. «Одевайтесь теплее». Брат Томас улыбнулся, но задерживаться не стал. Какое-то время я наблюдала, как путники бредут вдоль речной тропы, ведущей на юг. Значит, он меня ни в чем не подозревал. Я так и знала. За все эти годы я повстречала немало лжецов и теперь хорошо в них разбиралась. Не за моим ли мужем он пришел следить? Вот почему они вырядились в монашеские рясы. «Боги всегда за нами наблюдают. Они посылают нам тяготы и врагов, чтобы поглядеть, как мы поступим». Слова Амлофа эхом звучали у меня в голове. Я ведь на самом деле не верила в богов. И старые, и новые религии я считала сущим бредом. Впрочем, христианские монахи желали поставить всех на колени и заставить молиться, тогда как язычники призывали человека жить полной жизнью и ничего не бояться. Не проследить ли мне за Томасом? Я взглянула на мужа и двух его сыновей, которые стояли у дверей чертогов и над чем-то смеялись. Другие мастерские корольки увивались между ними, стремясь добиться внимания Бриана. Я ненавидела их, всех до единого. Со мной здесь разговаривала одна только Орла. Сейчас она стояла возле чертогов и во все глаза наблюдала за скоплением правителей. И в глазах этих не было ни единой мысли. Нет уж, оставаться здесь я не собиралась. У меня вызывала отвращение одна мысль о том, что придется провести среди этого сброда хоть миг. Пора было убираться восвояси. А раз уж я собралась покинуть Киллало, ничто не мешало мне проследить за Томасом. По крайней мере, так я смогу разузнать, где находится крепость потомков, и сообщить об этом Малморде. Но как же незаметно выскользнуть из Дуна? Если кто-то меня увидит, меня тут же силком утащат назад. А если я и сумею незаметно добраться до леса, Бриан пошлет за мной воинов с собаками, которые вмиг меня настигнут. Я взглянула на тропу, по которой умчался Фальк. Что ж, вероятно, старый друг все же мог мне сгодиться. Зная моего мужа, я понимала, что он непременно свяжет мое исчезновение с отъездом Фалька и, скорее всего, не пошлет за мной псов. Ему и в голову не придет, что я могла последовать за раненым монахом, а если он и додумается, то к тому моменту я давно успею найти тайную крепость и уплыть в Ленстер на корабле. Впрочем, сперва нужно было дождаться наступления сумерек. В Дуне гостило слишком много людей, целая сотня, если не больше. И ворота неусыпно стерегли. Чтобы отсюда выбраться, мне нужно было как-то отвлечь обитателей Киллало. Чтобы скоротать время, я отправилась во двор, где готовили пищу, и даже помогла Кринок нарезать овощи, а заодно засыпала Орлу утомительными поручениями. Когда зашло солнце, гостям предложили кубки с вином, и большинство из них отправилось пировать в чертоги. «Схожу за другим плащом», — сказала я Кринок. Орла принесла не тот, что надо. Та рассеянно кивнула и умчалась в чертоги вместе с другими женщинами, которые несли гостям блюда. Вместо того, чтобы идти к себе в покои, я незаметно подобралась к постройкам в дальнем конце Дуна, как можно дальше от главных ворот. «Да, самое место», — решила я. Бегло осмотрев все дома, я сочла бывшее жилище Слойны наиболее подходящим для моего плана. Какое славное совпадение. Дверь была открыта нараспашку. Мария по-прежнему хлопотала внутри. Стаскивала простыни с кровати и несла их в таз с водой, стоявший в другой комнате. Рабыня, посмевшая не повиноваться своей королеве. Подкравшись поближе, я закрыла дверь. Девчонка меня даже не заметила. Слишком уж ее увлекла работа. Закрыв глаза, я призвала волшебный огонь, и в моей ладони зародилось крошечное пламя. Я осторожно подула на него, и язычки соскользнули с моих пальцев на соломенную крышу дома. Когда я сжала кулак, пламя в моей ладони потухло, а вот огонь на крыше все разгорался и разгорался. Все так же осторожно я пересекла Дун и спряталась за сторожевой будкой возле главных ворот. Уже совсем скоро послышались первые крики. Кто-то за пределами стен завопил «пожар». Вовсю валил дым, а языки пламени лизали балки и крышу дома. Если монстерцы не успеют вовремя потушить огонь, он переметнется на соседние постройки. Стражники дружно метнулись к источнику переполоха, а остальные мужчины и женщины побежали к реке с котлами и ведрами. Натянув капюшон, я выскользнула из Дуна и поспешила в лес по тропе, ведущей на юг. Перед тем, как высокие ольхи закрыли мне обзор, Я в последний раз обернулась на Киллало. Никто из жителей даже не глянул в мою сторону. Все были слишком заняты тем, чтобы усмирить пожар речной водой. На мгновение я задумалась, не заставить ли огонь взметнуться еще выше и разгореться так сильно, чтобы поглотить дун целиком. Впрочем, глядя на тропу, усеянную следами, я усмирила гнев. Я желала, чтобы воины Бриана привели Фалька живым. Если бы я спалила Киллало дотла, разъяренные манстерцы вполне могли расправиться с предположительным виновником на месте. Этого мне вовсе не хотелось. Отвернувшись, я отправилась в лес по следам монаха и его спутниц. Своему жалкому муженьку и его семье я отомщу в другой раз.